Она выскочила в темный холл и помчалась, точно демоны гнались за ней. Ах, если бы только добраться до своей комнаты! Она подвернула ногу, и ночная туфля соскочила. Она приостановилась, чтобы скинуть туфлю совсем, и тут в темноте ее настиг Ред. Он налетел бесшумно, как индеец. Она почувствовала на лице его горячее дыхание. Руки его резко распахнули капот, обхватили ее ногое тело. «Меня вы заставили уехать из города, а сами принялись гоняться за этим своим Эшли. Клянусь Богом, сегодня ночью в моей постели нас будет только двое». Он подхватил ее на руки и понес вверх по лестнице. Голова ее была крепко прижата к его груди. Скарлетт слышала тяжелые удары его сердца. Ей было больно, и она вскрикнула, приглушенно, испуганно. А он шел все вверх и вверх в полнейшей тьме. И Скарлетт не помнила себя от страха. Она на руках у чужого обезумевшего человека, а вокруг неведомая кромешная тьма, темнее смерти. И сам он точно смерть, которая несла ее, до боли сжимая в объятиях. Скарлетт снова глухо вскрикнула. Он вдруг остановился, повернул ей голову и впился в нее таким неистовым поцелуем, что она забыла обо всем. Осталась лишь тьма, в которую она погружалась. Да его губы на ее губах. Он покачивался точно под порывами сильного ветра, и губы его, оторвавшись от ее рта, скользнули вниз, туда, где распахнутый капот обнажал нежную кожу. Он шептал какие-то слова, которых она не могла разобрать. Губы его рождали чувства, прежде ей неведомые. Тьма владела ею, тьма владела им, и все прочее перестало существовать. Была лишь тьма и его губы на ее теле. Она попыталась что-то сказать, и он тотчас снова закрыл ей рот поцелуем. И вдруг дотоле непознанный дикий вихрь восторга закружил ее. Радость, страх, волнение, безумие, желание раствориться в этих сильных руках, под этими испепеляющими поцелуями, отдаться судьбе, которая стремительно несла ее куда-то. Впервые в жизни она встретила человека, который оказался сильнее ее. Человека, которого она не смогла ни запугать, ни сломить. Человека, который сумел запугать и сломить ее. И она вдруг почувствовала, что руки ее сами собой обвелись вокруг его шеи, и губы трепещут под его губами, и они снова поднимаются все выше, выше в темноте, в темноте мягкой, кружащей голову, обволакивающей. Когда на другое утро она проснулась, Ретта возле нее уже не было. И если бы не смятая подушка рядом, она могла бы подумать, что все происшедшее ночью приснилось ей в диком, нелепом сне. Она покраснела при одном воспоминании и, натянув до подбородка одеяло, продолжала лежать в солнечном свете, пытаясь разобраться в своих беспорядочных ощущениях. Два обстоятельства обращали на себя внимание. Она прожила не один год с Реттом, спала с ним, ела с ним, ссорилась, родила ему ребенка, и однако же не знала его. Человек, поднявшийся с ней на руках по темным ступеням, был ей незнаком. О существовании его она даже и не подозревала. И сейчас, сколько она ни старалась возненавидеть его, возмутиться, она ничего не могла с собой поделать. Он унизил ее, причинил ей боль, делал с ней что хотел на протяжении всей этой дикой безумной ночи, и она лишь упивалась этим. А ведь должна была бы устыдиться, должна была бы бежать даже воспоминаний о жаркой, кружащей голову тьме. Леди, настоящая леди, не могла бы людям в глаза смотреть после такой ночи. Но над чувством стыда торжествовала память о наслаждении, об экстазе, охватившем ее, когда она уступила его ласкам. Впервые она почувствовала, что живет полной жизнью, почувствовала страсть, столь же всеобъемлющую и первобытную, как страх, который владел ею в ту ночь, когда она бежала из Атланты, столь же головокружительно сладкую, как холодная ненависть, с какой она пристрелила того Янки. Ред любит ее. Во всяком случае, он сказал, что любит. И разве может она сомневаться теперь? Как это странно и удивительно. Как невероятно то, что он любит ее. Этот незнакомый дикарь, рядом с которым она прожила столько лет, не чувствуя ничего, кроме холода. Она не была вполне уверена в своем отношении к этому открытию, но тут ей в голову пришла одна мысль, и она громко рассмеялась. Он любит ее. Значит, теперь, наконец-то, она держит его в руках. Она ведь почти забыла о своем желании завлечь его, заставить полюбить себя, чтобы потом держать кнут над этой своевольной черной башкой. И вот сейчас она об этом вспомнила и почувствовала огромное удовлетворение. Одну ночь она была полностью в его власти, зато теперь узнала, где брешь в его броне. Отныне он будет плясать под ее дудку. Слишком долго она терпела его издевки. Теперь он у нее попрыгает, как тигр в цирке. А она все выше будет поднимать обруч. При мысли о том, что ей предстоит встретиться с ним при трезвом свете дня, ее охватило легкое смущение, смешанное с волнением и удовольствием.